Чапуги. Читает Валерия Егорова. При императоре Сук Цон Тавани жил один бедняк, Ким Хадури. Он занимался тем, что рубил дрова и продавал их. В день он рубил 3 вязанки, 2 продавал, а 1 вязанку сжигал сам. Но вот с некоторого времени стала пропадать 1 вязанка дров. С вечера нарубит 3 вязанки дров, а на утро их оставалось только 2. Думал бедняк, думал, и решил рубить по 4 вязанки. Тогда 4-я стала пропадать. «Ну, хорошо», — сказал себе бедняк, — «вора я все-таки поймаю». Когда пришла ночь, он залез в 4-ю нарубленную вязанку и ждал. Среди ночи вязанка вместе с бедняком поднялась и полетела прямо на небо. Пришли слуги Аканшанте, развязали вязанку и нашли там Кима Хадури. Когда его привели к Аканшанте, тот спросил его, как он попал на небо. Ким Хадури рассказал, как, и пожаловался на свою судьбу. Тогда принесли книги, в которых записаны все живущие и их судьбы. И сказал Аканшанте: «Да, ты действительно Ким Хадури. И не суждено тебе есть чумизу, но всегда хлебать только пустую похлебку». Заплакал Ким и стал просить себе другой судьбы. Он так плакал, что всем небожителям и самому Аканшанте стало жаль его. «Я ничем в твоей судьбе не могу помочь тебе», — сказал он. «Но разве вот что я могу сделать? Возьми чужое чье-нибудь счастье, и пока тот не придет к тебе, пользуйся им». Аканшанте порылся в книгах и сказал: «Ну вот возьми хоть счастье Чапуги». Поблагодарил Ким, и в ту же секунду служители Аканшанте спустили его на землю, в то место, где стояла его фанза. Ким лег спать, а на другой день пошел к богатому соседу и попросил у него 100 лан взаймы и 10 мер чумизы. Прежде Киму и зерна никто не поверил бы в долг. Но теперь счастье Кима переменилось, и сосед без всяких разговоров дал ему просимое. На эти деньги Ким занялся торговлей и скоро так разбогател, что стал первым богачом в Корее. Все ему завидовали, но Ким один знал, что счастье — это не его, а Чапуги. И он с трепетом каждый день и каждую ночь ждал, что придет какой-то страшный Чапуги и сразу отнимет все его счастье. «Я убью его», — сказал себе Ким, и приготовил нож, меч и стрелы, напитанные ядом. Однажды мимо дворца Кима шли 2 нищих — муж и жена. Во дворе дворца стояла телега, и муж и жена спрятались под нее от солнечных лучей. Там, под телегой, пришло время родить бедной женщине. И рожденного мальчика назвали они Чапуги, что значит «найденный под телегой». «Кто там кричит так громко под телегой?» — спросил Ким, выходя во двор. «Это Чапуги кричит», — ответили ему слуги. Ким так и прирос к земле. Так вот откуда пришла расплата. Не страшный человек, а маленький, беззащитный. Голый от нищеты ребенок, — подумал Ким. Нет, его не убивать надо, а лучше вот что я сделаю. Я усыновлю этого Чапуги, и, как его отец, буду и впредь продолжать жить на счастье своего сына. Так Ким и сделал. И если не умер, то и до сих пор живет счастливо и богато, как отец рожденного под телегой.